А я слушаю все это и мысленно прокручиваю карту. Мунви и холмы страстей так вот навскидку не помню. Это надо будет на ноутбуке запустить, не в World Viewer. Посмотрю со всеми подробностями, но где протекает Риа Бланка, в переводе с испанского, Белая река, примерно представляю. Главная водная артерия испанской территории ЕС. Никакой точки Чарли на ней не помню, зато имеется на берегу Риа Бланка такой себе Кадис. Речной порт, перевалочный пункт на трассу местного значения на север к немцам и французам, а еще, где-то в Кадизе стоит комиссионно-оружейный магазинчик некоего дядюшки Карима, самого хозяина я не знаю, зато с его племянником Амаром познакомиться успел. Месяца три назад совместно отбивались от банды, напавшей на орденский поезд, из всех пассажиров только его и меня хватило добраться до оружия и начать отстреливаться. Сара всякий раз, как вспомнит ту историю, вздрагивает мелкой дрожью, приходится утешать. Что ж, Кадис так Кадис, место цивилизованное, опять же у испанцев, по общему мнению, одно из самых крепких государственных образований в Евросоюзе, на равных с немцами и получше французов с итальянцами. Оттуда, надеюсь, нам уже не понадобится выбираться огородами. Территория Европейского Союза, от роги холмов страстей севернее Р. Мунви, четверг, 5.06.21.12.43. Ехать по местному бездорожью вполне можно. Наши машины, по крайней мере, такое выдерживают нормально, если не гнать за полста миль в час, а спокойно катить в районе 25-30. Да, ухабы, да, овраги, холмы, распадки, кусты и прочие прелести дикой саванны. Пару раз Хакин сделает изрядный крюк, объезжая то стадо свинопотамов, то пару кем-то подкрепляющихся львоящеров. Но в общем и целом, продвигаемся в условно-западном направлении. А потом вдруг раздается тихий хлопок, и Беркут ведет вперед и вправо, Сара только и успевает, что дать по тормозам. Колесо, йог, в смысле камера. Супруга с виноватым видом смотрит на меня, я передергиваю плечами и легонько прижимаю ее к себе. Брось, родная, со всеми бывает. Влад, запаска в порядке. Интересуется по рации Хокинс. Была в норме, отвечаю. Сейчас только домкрат и ключ найду. Дозорный Ленд взбирается на ближайший бугорок в полуверсте впереди, а 110-й останавливается рядом со мной. Отставить искать. Вылезает из внедорожника Ласси. Ты, Влад, снимай запаску и работай тягловой силой, а с ключом Рик разберется куда быстрее тебя. Кто б спорил. Помогать менять пробитое колесо мне доводилось аж два раза. Имелась бы за ленточкой своя тачка, наверняка случалось бы чаще, ибо нашим украинским шоссе качеством до европейских автобанов, примерно как самой Украине до членства в Совете за ленточного ЕС, или здешнего, вероятность примерно одинаковая. Впрочем, с чего это я вдруг начал хаять родной Украфтодор, в новой земле и таких-то трасс нету даже в проекте, причем в ближайшие лет, цать ситуация навряд ли сильно переменится. В общем, пока я снимаю запаску скрепления, Рик подбирает нужную головку модульного ключа и сноровисто отворачивает гайки на пострадавшем колесе, а Ласси закрепляет перед правой подножкой реечный домкрат и качает рычаг, потихоньку приподнимая машину. Потаскиваю запаску к Рику. «Вот, займись», — указывает Ласси на домкрат. «Работай», — мол, а сам тем временем вполголоса общается по портативной коробочке с ястребом. «Я не очень прислушиваюсь». Но с кем еще-то? Через некоторое время правое колесо Беркута отрывается от земли. «Все, Влад, хорош, теперь сюда», — говорит Рик. «Вместе стягиваем колесо и надеваем запасное. Отношу пробитое на багажник Беркута. Доберемся до города, отдам в сервис, пусть залатают камеру или поменяют на новую». Рик тем временем завинчивает гайки и наклоняется над домкратом. «Лебедь, Влад, красный на 11». Пробка, авер, раздается из рации. Ласси, автомат у плеча, уже взлетает на багажник Беркута и обозревает окрестности. По мне, вроде чисто. С 11-часового направления замечен возможный противник, Переводит капрал Свантиссон сообщение с условного армейского языка на общепонятный английский, убедившись, что прямой угрозы пока не имеется. «Влад, Сара, вам полное радиомолчание, у вас рации без скрамблера. Вооружайтесь, господа пассажиры». Молча извлекаю из крепления десантный фал, влезаю в разгрузку и, обойдя машину, встаю рядом с Сарой. Вид у супруги, несмотря на орденскую полевую шестицветку и заслуженный самозарядный карабин образца 42-го года, совершенно не солдатский. «А я как же?» – высовывается из 110-го Соня. «У меня с собой только беретта, автомат на базе оставила». Ласси выдыхает сквозь зубы нечто непонятное и явно матерное. «Рик, понял», – отвечает тот и, открыв заднюю дверь внедорожника, извлекает из багажника М4. «Умеешь?» «Ну так себе», – честно признается девушка. «С калашом мне привычнее». «Калаш», – не понимает Рик сокращенного термина. «Калашников», – бросает лебедь. «Извини, Соня, с моим белым пером ты тем более не справишься, а другой свободной винтовки нету». «Вот и у меня тоже нету. В бауле с оружейной коллекции имеется ручник, однако это не РПК, с каким в два счета разобрался бы всякий знакомый с калашом, а бразильский полицейский Максин образец во всех отношениях исторический и, по личному опыту, требующий отстрелка особых навыков в общем, даже предлагать не стоит». Рик подсоединяет к автомату яйца, сквозь прозрачный пластик видны латунные гильзы, щелкает переводчиком огня, наверняка поставив на одиночные, вручает оружие девушке и проводит сверхкраткий курс молодого бойца. Приклад к плечу нижней третью, вот так целишься и стреляешь, больше на винтовке ничего не трогай. С перезарядкой тоже можешь не париться, сотни выстрелов тебе хватит с головой. Капрал Свантиссон тем временем перенастраивает свою коробочку, обменивается с Хокинсом условными фразами, где я мало что разбираю сверхпозывных. Наконец отвечает Вилка, а ты, не отрываясь от бинокля, командует: «Все готовы, сейчас будем воевать». Сара вздрагивает, успокаивающе сжимаю ее руку. «Знаю я, какой из тебя боец, и Сони примерно такой же, да и насчет себя самого я особо не обманываюсь, и сопровождающие нас профи-вояки это прекрасно видят. Имеем три внедорожные небронированные единицы техники, одна из них грузовая», — деловито сообщает Ласси, словно читает в учебке лекцию по тактике. «Один крупнокалиберный либо ротный пулемет и от 5 до 20 противников, вероятное вооружение, автоматы, возможно наличие подствольных гранатометов или ствольных гранат, ручных пулеметов и снайперских винтовок, более тяжелое оружие сомнительно. Ползут медленно, до визуального контакта, от 15 минут до получаса. О нашем присутствии в квадрате могут подозревать, если успели поймать передачу ястреба, могут и не знать. Ни наша численность, ни точное местоположение им не известны в любом случае. Задача минимум – выжить. Задача максимум – выжить, не понеся невозвратных потерь. Начинаем с младших по званию. Ополченец Соня. Девушка хлопает глазами. А просто спрятаться никак нельзя. Нам, можно, трава в саванне достаточно высокая, но вот машинам нашим, сомнительно. Ополченец Сара. А почему я по званию младше Влада? Интересуется супруга. Лирику оставим на потом. Итак, масксить у нас есть. У нас, есть, но это только на наш ленд. Ваша машина останется заметна. У нас в багаже есть двухместная камуфлированная палатка-тент. Загнать под нее джип нельзя, но можно просто прикрыть, и тогда, мгновение, и Рик добывает из багажника 110-го свернутую сетку пустынного камуфляжа, а я лихорадочно откапываю среди баулов проданную мне когда-то на базе Европа палатку Баша, тоже камуфляжных тонов, но не под орденскую шестицветку, а в двухцветном рваном исполнении для британских САС или их австралийских коллег. Задействовав дополнительной подпоркой мой велик, минут за 10 организуем из двух стоящих рядом машин нечто вроде неровного холмика, разбросав по тентам дополнительно пару охапок сухой травы. Ну, вплотную видно, разумеется, но издалека, С одной стороны, и если специально не присматриваться, шанс есть, пожалуй. Так, удовлетворенно потирает руки лебедь, снова занимая наблюдательный пункт на холмике Беркута. Это уже на что-то похоже. Ополченец Влад, добавления будут. В запасе имеем еще минут 5. Прикидываю, как движутся машины противника. Если выйдут прямо на нас, ястреб у них получится сбоку-сзади. И, частично, сверху. О, мысль. Киваю на сухой овражек чуть направо и вбок. Нам троим залечь вон там, вам двоим с автоматами, где-нибудь впереди. Не заметят и проедут мимо. Отлично. Заметят и свернут к машинам, получат с фронта от вас, с фланга от ястреба, ну и мы подключимся, с такого расстояния не промажешь. Рик удивленно смотрит на капрала Свантиссона, тот с не менее озадаченным видом кивает. Однако, Влад, ты ведь не служил, лирику оставим на потом, мы выдвигаемся. Не совсем, ты остаешься с Риком, а я с женщинами выдвигаюсь. Рик, ты старший, включи второй резервный, сигналы знаешь. Влад, поставь свою ходибалтайку на прием на третий канал и не трожь тангенту. Через полторы минуты Ласси, тихими матерными возгласами подгоняя Соню и Сару, скрывается во овражке. Меня же Рик укладывает в полусотни метров впереди замаскированных машин, там как раз удобная выемка, а буквально в паре шагов рыжий выступ песчаника, за которым можно укрыться не только лежа, но и на корточках. Отходит на пару шагов, критически смотрит со стороны, кивает, сойдет, и занимает позицию метрах в 10 слева. У него там запасной позицией получился развесистый не то куст, не то кактус. От пули, разумеется, не защитит, зато просто спрятаться за ним можно капитально. Без команды не стрелять. Лежи тихо и пока старайся не шевелиться, говорит Рик. Вилка, с кривой усмешкой отзываюсь я и тут понимаю, что уже минуты полторы слышу тихое нестройное тарахтение автомобильного движка, и даже нескольких движков, трех, согласно вводной капрала Свантиссона, переданной по наблюдениям Хокинса. Винтовка на изготовку. Возможный противник. Визуальный контакт. Если ты видишь противника, он видит тебя. Не помню, какой из законов Мерфи для боевых операций. Нам, конечно, плюс за маскировку, и все-таки. Тихий голос Рика сбоку. Рейдовый джип с пулеметным вертлюгом. Пикап и грузовик. Джип слева, пикап справа, грузовик ярдов на 30 позади. Двое в пикапе, трое в джипе. Влад, кого наблюдаешь? Джип виден четко, пикап частично, отвечаю я, грузовика почти не вижу. Тогда так, по команде, очередь по джипу, и сразу за камень. Дальше слушаешь рацию. По машине бить или по людям, а попадешь. Попасть-то попаду, а вот с одной очереди всех троих снять, это навряд ли. Тогда работай водителя, а остальных как получится. Принял. Вытираю правую ладонь о разгрузку, выдыхаю, снова палец на спуск. Рик что-то бубнит в коробочку на закрытой частоте, ему что-то отвечают. Слежу за возможным противником. Джип, сильно переделанный бобик в желто-серые разводы, на вертлюге нечто трудноопознаваемое из раздела «Пулеметы мира». Темно-зеленый пикап, спереди смахивает на маздовский курьер. От грузовика виден лишь край квадратного кунга. Банда или мирная колонна из местных, а хоть бы и не местных. Турель с пулеметом тут у кого угодно может найтись, не показатель, но Хокинс, а дирижирует всю операцию именно он, в таких вопросах на порядке опытнее меня. Огонь, командует Рик. Все, отставить сомневаться. Рамка приклада вжимается в плечо, левая рука поддерживает ребристое цевье бельгийской автоматической винтовки. Очередь на полмагазина. Перекат, сжимаюсь в комок за валуном. Водителя точно взял, из головы красным хорошо брызнуло, достал ли заднего у вертлюга, не знаю. Но пулемет молчит, вернее, молчит их пулемет, а вот слева сверху, с позиции ястреба, американский клон Миними как раз декламирует короткими звучными строчками поэму в ритме Маяковского. В двух местах поэму перемежают взрывы вроде гранатных, но посолиднее. Потом поэма, в смысле пулеметная лента заканчивается, и наступает оглушительная тишина. Всем, ястреб, Отбой, через пару минут раздается из рации. Пытаюсь подняться, ноги подкашиваются, весь мокрый, хоть выжми. Ничего, пройдет. Еще колено ушиб, когда перекатывался. Тоже не страшно, свинцовая пилюля в организме куда вреднее. С усилием опираюсь о камень, фал на плече, и шкандыбаю к холму, где позицию занимал лебедь. Сара, бледная, глаза в пол, лица и ссадина на щеке, поднимается из травы мне навстречу. Прижимаю к себе, крепко, до синяков, целая, живая, рот в рот, единым дыханием, ее и мое сердце рядом. Все, любовь моя, жизнь продолжается. Краем глаза ловлю неподалеку схожую постбоевую релаксацию в исполнении Сони и привставшего на цыпочки Ласси Свантиссона. Целиком и полностью одобряю, Сони именно это сейчас и нужно, полный курс терапии может и до ночи обождать. А сейчас, так, территория Европейского Союза, от роги холмов страстей севернее Эр, Мунви, четверг, 5.06.21.13.57. Азик восстановлению не подлежит, мало что пулями изрешечен, так ястреб, не очень надеясь на мою меткость, еще и положил в него 22-миллиметровый трамблан, чтоб наверняка, и такую же гранату Рик всадил в кабину грузовика. Кунг старушки Татрыкачины остался относительно цел, но мотор и вся начинка в хлам. В профессиональной мастерской может что и смогли бы поправить, только кто ж будет тащить 3 тонны убитого железа за 1500 верст до Портсмута или кто там отсюда получится ближе. Простреленная в 13 местах Мазда также не на ходу, однако ее починить вроде как реально, что и доказывает штаб-сержанту Хокинсу оба мехвода, экспрессивными жестами выражая, как бы за такое взялись они сами на месте авторемонтника. Рядом Ласси на крышке трофейного патронного цинка раскладывает пасьянс из айдишек. Когда бойцы разложили на травке тела убитых, провели экстренный обыск и обнаружили в карманах ID-карты, ястреб аж слиться спал. Причину я понял сразу. Общался и на Латинской Америке с патрульными, и в Порто-Франко с бывшим оперативным координатором Герриком и другими полевыми работниками того же ведомства, да и просто в разговорах о том о сем тема дорожного бандитизма всплывала нередко. Так вот, по мнению опытных в данном вопросе персон, большинство новоземельных банд все-таки не рисковые одиночки, которые вышли на большую дорогу срубить легких деньжат, а часть большой и разветвленной схемы теневого бизнеса. И в этой схеме есть довольно жесткое правило: на промысел документов с собой не брать, чтобы, случись вдруг что, а такое вдруг у налетчиков входит в профессиональный риск, пострадали только сами исполнители, но не их база, куда после успешной операции стаскивается все добытое. На базе-то у них и друзья-товарищи, а у кого наверняка и семья имеется. Вот Хокинс, увидев айдишки, и подумал, что ошибся и расстрелял мирно следующий по своим делам мини-конвой гражданских аборигенов. Думал он так минуты две, а потом оказалось, что на 8 трупов айдишек приходится ни много ни мало, а все 23 штуки. Некоторые повреждены, вот Ласси и решает пазл, скольким реальным личностям выписаны эти ID-карты. Да, конечно, будь у меня сейчас общий банк данных мигрантов, я бы ему это нарисовал в 5 минут, задача насквозь знакомая. Но такой общий банк отсутствует даже в моем хозяйстве на Латинской Америке, там есть лишь часть его, та часть, которая касается прошедших в новую землю именно через ворота данной конкретной базы, а вот у патрульных сил как раз подобному общему банку данных и место. Возможно, и даже скорее всего, в базе у патрульной службы только часть информации по конкретным мигрантам, но зато она там структурирована под их нужды. По крайней мере, по логике выстраивается так, сам не работал, но, было дело, помогал фрау Шермер правильно сформулировать узкоспециальный запрос, и ответ как раз и походил на работу с таким вот общим банком данных. Ладно, это все лирика, а у нас сейчас суровая действительность, в которой ястреб сваливает на меня боевую задачу разбор материальных трофеев. Поймал мою нежную привязанность к этой сфере. Ну а я что, я не возражаю, все равно ведь нужно, да и кого еще сюда припрягать, Соню, которая в настоящем бою в первый раз и от вида крови и мяса до сих пор цветом лица напоминает подгнивший лайм. В оружии условных бандитов имеет место полный интернационал. Два румынских укороченных калаша со складным прикладом, нечто типа нашей Ксюхи, только без компенсатора и в калибре 7,62. Две Г3, пакистанский клон и оригинальная хеклеровская с дополнительными сошками и цейсовской оптикой. Хеклеровский же МП5А2, РПД, судя по клеймам, наш, советский. Чешский взор 24 с незнакомой могучей оптикой, которая лет на 40 моложе и раз в 20 дороже старой магазинки. Три Беретты 92 ФС, оригинальные, итальянские, а не орденские М9, польские ТТ и чья-то память об империалистической, классический армейский люгер в древней, но еще годной кобуре желтой кожи. Чешский Маузер, РПД, пакистанская Гивердрай, один из укоротов, две Беретты и антикварный Парабеллум практически целы. Остальное нуждается в опытном взгляде оружейника, который скажет, это совсем на запчасти или что-то еще подлежит восстановлению. А странный пулемет на УАЗике оказался, ни много ни мало, свинченный со старого британского танка «Бесой». Осколками из кромсала самодельный вертлюг и подвесной короб с лентой и мешком гильзосборником. Однако сама конструкция пана Вацлава Халика вполне пережила и это, которое уже по счету за свою долгую службу, боестолкновение. Еще имеем некоторое количество боеприпасов и магазинов ко всем этим стволам. Десятка два Феникса знакомым клеймом Демидовск патрона, меч и шестеренка. И сложенные двумя штабелями в кунгитатры 8 ящиков с неизвестной буквенно-цифровой маркировкой. Взламывать без пригляда неохота, а ящики тяжелые, килограммов за 60, сдвинуть могу, но одному такое перетаскивать нет ни малейшего желания. О чем и докладываю Хокинсу. Штаб-сержант на минутку снимает шлем, протирает платком взмокший череп, очевидно, так ему лучше думается, и для возни с тяжелыми грузами отряжает мне в помощь Фреда. Или наоборот. В общем, на пару разберетесь. Не без труда вытаскиваем на траву один из ящиков, который и вскрываем с помощью монтировки, кусачек и какой-то матери. Под деревянной упаковкой обнаруживается мощный амортизационный слой всяких там опилок и лежащий в этих опилках контейнер, примерно в половину наружных габаритов ящика, металлический. Чертовски тяжелый, и массаркш, с очень характерной такой эмблемой черно-желтого трилистника. Фред от такого сюрприза роняет монтировку себе на ногу и выдает малый боцманский загиб, ну или по крайней мере его ангельский аналог. Джеми, строгать твою бабушку через коромысло, кого мы тормознули. Подошедший Хокинс смотрит на нашу находку и выдает в ее адрес уже большой боцманский загиб, причем я, хотя и не жалуюсь на свой разговорный английский, понимаю едва одно слово из пяти. Да уж, положим, думаю я, кого мы тормознули, по айдишкам проверить в принципе возможно, особенно если дать перекрестные запросы о каждой из поименованных персон по всем окрестным территориям, причем желательно не официальным каналам, а через сеть знакомых и друзей, каковые сети по науке именуются горизонтальными связями. Но вот что делать с таким трофеем, задачка уже совсем другого порядка. Территория Европейского Союза, от роги холмов страстей севернее Р. Мунви, четверг, 5.06.21.17.40 на месте ястреба я, наверное, выкопал бы где-нибудь в окрестностях схрон в духе ну пусть не объекта Вервольф, но хотя бы классического погреба старого бандеровца, привычного скрывать от товарищей из НКГБ хоть заначенный на черный день арсенал времен войны, хоть парагвайских шпионов. Скинул бы там все подозрительные контейнеры с изделиями, а, как следует замаскировал схрон, сняв ориентиры и привязку, после чего поскорее покатил бы дальше по маршруту. А уже из орденского представительства в Кадизе по шифроканалу связался бы с начальством и дальше пускай шеф сам чешет репу, посылает спецконвой за ядреными батончиками и решает, кому из подчиненных смежников подбросить геморрой по всем дальнейшим шевелениям. Мы-то эти ящики точно вскрывать не будем, ибо из полезных в данном вопросе умений в запасе у ястреба сотоварища имеются в лучшем случае армейские семинары по минно-взрывному делу и краткий конспект действий при ядерной угрозе, а у нас троих и того нет. Работу с изделиями, а с таким активом не построить, это даже мне очевидно. Штаб-сержант Хокинс принимает несколько иное решение. Обоим мехводам велено в ударном темпе восстановить Мазду, раз они знают, где у нее что повреждено и как это выправить, то справится и без мастерской. В помощь им босс выделяет меня и Сару с Соней, благо подать инструмент или придержать ключ особой квалификации и больших усилий не требуется. Меня, однако, ястреб почти сразу же забирает обратно на консультацию, мол, нужно стороннее мнение. Трофейные айдишки выложены наподобие гадального пасьянса на дальнюю дорогу, казенный дом и небо в алмазах. Вот, говорит Ласси, что, вот наши 8 клиентов, в смысле их 8 айди. У одного было 2 айди-карты, на разные имена, но с одинаковой мордой на фото. Ха, всплывает наследие того шумного дела трехмесячной давности, за которое меня в штат базы в итоге и зачислили. Подробности разглашению не подлежат, так что объяснить их Хокинсу не выйдет. Однако он и сам, полагаю, догадывается, откуда появились лишние айдишки, догадаться любой сумеет, если даст себе труд как следует подумать. Разве только картина будет без конкретных имен и подробностей доступа к компьютерному хозяйству на базах, но они не так уж важны. А капрал Свантиссон продолжает излагать. Имеется еще один такой дубль, вот 2 разные айдишки, опять-таки принадлежащие одному хозяину, только хозяин этот нам в прицел не попал, и 10 айди-карт, чьих владельцев я идентифицировать не могу, это не наши клиенты, но кто именно, не знаю, плюс 2 айдишки, пострадавшие от обстрела, фото, номер и штрих-код частично уничтожены, расклад понятен, вывод столь же очевиден. То есть где-то в округе сейчас бродит банда дорожных налетчиков общей численностью от 11 до 13 рыл, а мы расстреляли их, так сказать, зампотыла, которому они отдали на хранение все документы. Ну а я что говорю, восклицает Ласси. Да, но, все еще сомневается Хокинс. Согласен, дело не из простых, но все же задачу эту надо решить, и чем быстрее, тем лучше. Джейми. А можно вопрос? Да, ты как определил, что надо стрелять? Машины ведь у них внешне были самые обычные, а пулемет тут в личном хозяйстве многие имеют. Даже я. Ястреб криво усмехается. Нет, не в машинах дело. Просто одну из морд я узнал. Вот эту вот, указывает на одну из айдишек. Точно помню, что на парня проходила ориентировка, но за какие грехи и в котором из анклавов его разыскивают? Запамятовал, ясно, можно сказать, фейс-контроль сработал, повезло, вроде того, так что, какие будут мысли по этой второй банде, если она вообще тут есть, передергиваю плечами, мысль первая, очевидная, остерегаться, с трех сторон и выгодной позиции положить 8 тыловиков, которые не ожидали нападения, это одно, а 11 головорезов, которые либо уже знают, либо вскоре поймут, что их тыловое прикрытие сгорело, и значит, теперь они, хочешь не хочешь, вне закона, а номера и декарты, в скорой перспективе, все их особые приметы разосланы всем патрулям ордена и по всем цивилизованным краям, это совсем другой противник, и не таких отстреливали, замечает Ласси, с превосходящей огневой мощью и численностью. Да еще если повезло заранее занять удобную позицию, почему бы и нет, но нас-то сейчас тут 7, из них 4 бойцов и еще один условно умеет стрелять. В стрелковой подготовке я за профи сойду разве что на полном безрыбье, прекрасно понимаю и на сей счет рвать на себе волосы точно не стану, каждому свое. Продолжаю излагать, в общем, как-то маловато получается против банды, которая раза в 2 побольше нас и куда как злее. Поэтому мысль вторая, аналитическая. Куда банда ушла изначально и где? Интересно, у них с нашими тыловиками назначена точка рандеву. Нам даже не так сама эта банда нужна, хрен бы с ней, одной больше или меньше, картину не меняет. Но вот язык по поводу нашей находки, необходим, в первую очередь вашему начальству. Так, говорит ястреб, Лассе, достань карту и дай мне сюда Фреда, а сам пока иди помогай с тачкой. Фред, лучший среди нас знаток географии южной части Евросоюза и вообще спец по ориентированию на местности, склоняется над разложенной склейкой. Я тоже присоединяюсь. Да, в атласе переселенца карта куда менее подробная, оно и понятно. А вот сравнить бы с электронным вариантом из Нью-Вальдвивера. Собственно, почему бы и нет. Добываю из Беркута сумку с ноутбуком, вставляю диск с софтиной и настраиваю нужный регион. Холмы страстей там обозначены, рельефно, красиво и судя по топографии с профессиональной карты ястреба, совершенно отфонарно. То есть до холмов мигрант на авто, используя не Worldviewer как приблизительный навигатор без GPS-привязки, по дороге доберется нормально, а вот через холмы прокладывать точный маршрут по электронной карте, увы, не выйдет. Чего и следовало ожидать. Туристские карты с ошибками в мелких, но местами значимых подробностях. Традиция не только советская, в Европе и Америке расклад точно такой же. Новая земля здесь просто повторяет прежний порядок. Фред после некоторых размышлений указывает на дорогу местного значения, ведущую из Нью-Кардиффа в Кадис. Кардиффская трасса. Самый логичный вариант получается, в любом месте у дороги. Хокинс чешет репу, то есть отсюда, часа три пути, ну четыре на край, так, около четырех, да, соглашается Фред, плюс время на ожидание, не слишком много, если банда без документов, ей нельзя попадаться дорожному патрулю, неважно, нашему, валлийскому или испанскому, дикая саванна, все-таки не парк в Санта-Барбаре, замечаю я, мало ли какие накладки случаются. Машина там сломалась или еще что. Скорее всего у них должна быть запасная позиция рандеву, если в первой точке пересечься не смогли. Вероятность есть, кивает Хокинс. Фред, можешь прикинуть, где еще они могут ждать встречи и как долго? Правильно поставленный вопрос, 75% ответа. Фред уверенно показывает на 4 кружочка, обозначающих фермы или хутора при Кардиффской трассе. На любой из этих ферм, при условии, что хозяева в курсе, кто у них гостит, а следовательно, в доле, но надолго не приютят, сутки в лучшем случае, скорее меньше. Ястреб медленно кивает, да, так сходится, спасибо, Влад, Фред, возвращайтесь к ремонтным работам, а я кое-что еще подшаманю. Возимся с железками под чутким руководством Рика и Фреда. Минут через 20 Хокинс подходит к Мазде сам. Есть еще два дела. Соня, ты за рулем как? Если не гнать, без проблем. От велика до газельки вожу все. Разок даже трактором дали поуправлять. Отлично. Лассе, бери мой Ленд и девушку в помощницы. Найдите в округе горку повыше и разверните там большую антенну. До Нью-Кардиффа по прямой миль 80. С мачты можно достучаться хотя бы на ключе. Установишь канал и отправишь вот эти шифрограммы, пусть валлийцы перешлют по дальней связи. Первую в Порто-Франко лично генералу Уоллису, вторую в Кадис агенту Картрайту. Задача понятна, сделаем, отвечает Лебедь. Соня, вперед. И оба отправляются к 90-му, а Хокинс задумчиво выбивает пальцами на крыле Мазды незнакомый ритм. Теперь вторая задача. Рик, Фред, как прогнозы? Будет жить, глухо отзывается Рик из-под пикапа. Часа два-три, и можно ехать. Хокинс кивает. Лучше бы, конечно, два, но если надо три, будет три. Влад, можно у тебя жену похитить на пару часиков. Сара с критическим прищуром его оглядывает. Ладно, говорит она по-русски. Пускай похищает, сам же через час пощады запросит. С самым серьезным видом киваю обоим и отвечаю боссу по-английски. Хорошо, только объясни зачем. На месте боестолкновения задерживаться не стоит, опять же здесь от кого-то обороняться, ну совсем никак. Поищу позицию получше. Ленд брать не стану, вашего беркута хватит. Так ты не только жену, но и тачку у меня похитить хочешь. Ладно, согласен, только колесо сперва проверь, а то я не помню, мы со всей этой стрельбой успели там гайки закрепить или едва на ось посадили. Втроем с мехводами мы продолжаем возиться с пикапом. Хокинс, как и обещал, возвращается через пару часов и предъявляет мне любимую супругу и Беркут, мол, все доставлено в целости и сохранности, после чего также присоединяется к ремонтным работам. Через некоторое время Фред врубает зажигание Мазды, вслушивается в тихое урчание и подводит итог. Ну что, вроде фурычит. Гнать и резко поворачивать не стоит, рулевые ни к черту, а заменить нечем. Что смогли, срастили. Ехать может бензина миль на 200, да еще с подбитых тачек канистры прихватили, да испанцев дотянем точно. Груз возьмет, уточняет Ястреб. Рик скептически качает головой. Новенький курьер пару тысяч фунтов в кузове вполне увез бы, а так, фунтов 400, и это включая водителя. Хокинс чешет репу. Ладно, тогда контейнеры погрузим в наши машины, а кое-что из легкого объемистого перекинем в пикап. Вчетвером мы загружаем два ящика в Беркут и три в 110-й, перебросив в кузов Мазды несколько сумок не первоочередной надобности и два баула трофейного железа. Тем временем возвращается 90-й, и Ласси докладывает, мол, сеанс прошел успешно, всего-то с 6-й попытки он достучался до радиовышки Нью-Кардиффа и получил подтверждение, передача принята. Валлийцы обещали сразу же все отослать, дальняя связь у них работает в штатном режиме. Уложив в Лен три последних ящика, Ястреб сажает Соню за баранку Мазды и ставит ее вторым номером в походный ордер. Перед нами, сам идет авангардом, а замыкает, как и прежде, 110-й Ласси. Так, вместе, и добираемся до найденного Хокинсом местечка ночевки, вернее, дневки, время-то едва предвечернее, до заката еще часов 6. Долгий день получился, слишком долгий и насыщенный, вот Ястреб и объявил отдых и отбой по гарнизону. Позиция годится и от обычного зверья, и... Если вдруг что, от двуногих тварей с огнестрелом. В распадке рядом струится ручеек, курица по колено, в таком не то что купаться, даже котелок толком не наполнить, воду приходится набирать кружками. Но зато в ручейке можно намочить тряпки или там полотенца и вместо купания этими мокрыми полотенцами как следует обтереться. Тоже метод. Соня о таком впервые услышала. Сари он памятен по Питеру. Там в 90-е нередко случались перебои с водой. Я же к подобному привык. Как ни странно, в командировках в цивилизованную Европу, забронированная через сеть гостиница порой оказывалась памятником архитектуры века этак 17-го, когда санузел для постояльцев считался ненужной роскошью. В общем, на жарком новоземельном солнышке подобное купание проходит почти нормально. Накрываем из утреннего сухпая стол, который в два счета и приканчиваем вместе с парой стандартных натовских саморазогревающихся рационов из запасов Ястреба. Ничего, съедобно. А потом просто лежим и отдыхаем. Соня в весьма условном бикини принимает солнечные ванны, периодически проверяя из-под очков, любуются ли окружающие ее модельными формами. Некоторые окружающие, а именно Ласси, Рик и сам Хокинс, весьма благосклонно относится к представленному зрелищу. Сара по поводу этого спектакля только хмыкает и замечает, по-русски, дабы не включать в беседу орденских вояк. Долго возишься. Вот у нас на базе одна китаяночка, как там ее, Влад, из ваших айтишниц, Лая, Ля, Миналя. Она не из наших, а из банковских. Неважно. В общем, она, желая заполучить мужика в койку, работает куда быстрее. Сама наблюдала. Это где же? На пляже она ничего особенного не делала вроде. Не на пляже. В тренажерном зале. Удивленно приподнимаюсь. Родная, с каких пор ты туда заглядываешь? Не смешно. Я и до того, как мы познакомились, блюсти фигуру толком не могла, а ты мне в этом совершенно не помогаешь. Пожимаю плечами. И не собираюсь ничем помогать, кроме разве постельной гимнастики. Хорошей женщины чем больше, тем лучше, пока самой не мешает. Вот с таким твоим кредо я уже в 18-й размер не влезаю. Любимая, если ты вдруг не влезешь и в 19-й, я тоже плакать не стану. Открою тебе страшный мужской секрет. Размеры сброшенной женщины одежды – это последнее, что нас в ней интересует. Ай, ну тебя. Короче, как-то спускаюсь на тренажеры, разогреваюсь. На перекладине, пристегнутая, чтобы зря запястья не напрягать, работает эта ваша китаяночка, а на беговых дорожках рядом пыхтят трое лосей, пытаются вернуться в форму, Гейтши Ольсен из охранного, а третьим вроде Мервин с грузового был. В общем, Гейтш, не рассчитав режим дорожки, бежит, спотыкается и падает, толкает Мервина, тот всей тушей валится на Ольсена, а Ольсен, пытаясь устоять на ногах, цепляется за что попало, ну ему как раз под руку висящая китаяночка и попадается, не будь она пристегнута, шлепнулась бы вместе с ним, а так он вцепляется ей в трико и разом стягивает весь низ вместе с бельем. У меня ступор, не знаю, что бы я на ее месте сделала, завизжала на весь зал или сразу сгорела от смущения. А эта Лиа так спокойно отстегивается от перекладины, спрыгивает на маты полуголая, не торопясь забирает из лапы Ольсена свои одежки. Он багровый, что твой рак, пытается извиниться, только дыхание сперло, а китаяночка, одеваясь, мило щебечет. Да ну что вы, какие извинения, напротив, мне очень понравилось, вы настолько уверенно и неотразимо раздеваете женщину, что я совершенно не прочь в обозримом будущем такое повторить. Надумайте, я живу в апартаментах номер такой-то. Соня, качая головой, пытается сдержать смех, а я и не пытаюсь. Эх, раньше бы сообразить, мы бы эту банду свалили с куда меньшими нервами. Впрочем, может, еще выпадет похожий случай, надо только заранее потренироваться. В чем потренироваться, уточняет Сара, чувствуя подвох. Ну как же, в ловле на живца, само собой. Вручаем Соне мой велик, раздеваем догола, выкатываем в поля зрения банды, и в таком виде она пытается удрать, а бандиты ее, разумеется, догоняют. Задача велосипедистки – завлечь преследователей к месту засады, чтобы втянулись в огневой мешок, ну а дальше дело техники. А почему на велике должна быть я, а не Сара? Интересуется девушка. Ты же считаешь, что она красивее. Я-то считаю, верно, соглашаюсь, но мои предпочтения разделяют не все. А кроме того, Сара в детстве велосипед так и не освоила. Неправда, возмущается любимая, трехколесный освоила прекрасно, и даже на четырехколесном каталась. До сих пор помню, зелененький такой, с бабочкой. А вот когда с заднего колеса снимали два опорных боковых, увы, все катание заканчивалось. И дальше мирно болтаем в том же ключе. Бой позади, трудности, на все 300% впереди, но трудности эти могут подождать, пока мы отдохнем и займемся ими на свежую голову. Территория Европейского Союза, от роги холмов страстей севернее Р. Мунви, пятница, 6.06.21.07.40, ночь проходит спокойно. Разве только у Сони в палатке слышалась очень характерная возня, а утром вид у девушки, как у довольной и хорошо выглаженной кошки. Нет, не завидую, зачем? У меня-то любимая рядом, и час долгой новоземельной ночи мы с ней потратили примерно на то же самое. А конкретные позиции и количество заходов пусть перечисляют те, кому не в мочь. После завтрака, слегка упорядочив мысли, я озадачиваю ястреба вопросом о планах на будущее, то есть...